День очищения или Йом-Кипур является самым торжественным праздником из всех еврейских праздников. Приготовление к этому дню начиналось с праздника труб, известного в настоящее время как праздник Рош-Хашана. Даже и сегодня, в день Рош-Хашана, между евреями, почитающими этот праздник, образуются группы, собирающиеся у реки или океана, исполнить символический обряд, обряд очищения от грехов. Пророк Михей сказал о Боге так: «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Из книги пророка Михея, 7 глава, 19 стих. С этого момента и до наступления праздника Йом-Кипур в каждую полночь совершаются специальные молитвы о прошении. Перед днем очищения, в послеобеденное время, последнего дня, еврейские семьи собираются для принятия праздничной пищи, потому что праздник Йом-Кипур исключает даже смачивание губ водой. Наименование праздника Йом-Кипур извлечено из еврейского слова, означающего «покрыть» или «покрывать». Все грехи израильтян были покрыты кровью заместительной жертвы. Господь провозгласил: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Из книги Левит, 17 глава, 11 стих. Первосвященник должен был принести регулярные повседневные жертвоприношения и специальные праздничные жертвоприношения, так же, как и субботние, ибо праздник Йом-Кипур выпадал на субботний день. Из этих всех жертвоприношений особенно выделялись жертвы за грех. Они состояли, во-первых, из молодого тельца, приносимого за грехи первосвященника и священников, и, во-вторых, они включали двух козлов, как жертвы за грехи всего народа. Оба козла были одинаковы по величине, весу, так как они представляли из себя одно жертвоприношение. По жребию один из них был заклан в жертву за грехи народа, другой же был отпущен на свободу в пустыню, символически несущий грехи этого народа. Первосвященник один раз в году входил во святое святых, то есть присутствие Божие, для крапления кровью жертв за грех. Для того, чтобы принести эти жертвоприношения в день очищения или Йом-Кипур, первосвященник снимал его позолоченные одеяния и облачался в белую льняную одежду, которая символически говорила о чистоте. Во время этого дня первосвященник менял свою одежду 5 раз, омывая свое тело при каждой смене одежды. 10 раз он мыл свои руки и ноги. Только первосвященники и только в этот день могли произнести имя Бога Завета. Евреи всегда заменяли это имя Божье, то есть имя Иегова, на имя Адонай. И в наши дни имя Божье Иегова говорит нам о Боге Завета. В молитве собравшиеся устремляли свои взоры на святилище. Первосвященник в льняной одежде с приношением крови и воскурениями медленно входил за завесу и там исчезал. И его появление народу вызвало в народе облегчение и великую радость. Это был торжественный вход первосвященника в присутствие Божье. И большая радость была от получения прощения и уверенности в очищении. В Второй козел содержался в среде народа в течение этих церемоний. Особые ожидания доминировали в среде ожидающего народа, когда первосвященник, возложив руки на живого козла, как на их заместительную жертву, взявшую на себе грехи их, отпускал его в пустыню. Останки тельца и козла, кровью которых было совершено окропление, должны быть сожжены вне стана. Необходимость для искупления, несмотря на многочисленные жертвоприношения в течение года, говорит о недостаточности таковых, а необходимость ежегодного исполнения этого дня говорила о том, что вся эта система была временной и условной. Они были просто тенями. Только Мессия Израиля и Спаситель мира, истинная замена всему этому, может открыть воистину путь к Богу. В день очищения виден урок человеческой греховности, Божьей святости и Божьей великой любви. Церемонии, связанные с жертвоприношением за грех, внушали народу то, что их грехи и грехи их священников приносили осквернение святилищу. Их виновность отделила их от святого Бога. Их богопоклонение и Божье присутствие невозможны без очищения и прощения. Кровь временно все это покрывала. Отпущенный козел символически нес их грехи и ношу виновности. Все это указывало на того, кто должен прийти. Он один полностью и бесповоротно очистит, омоет и удалит их греховность. Торжественность дня очищения заканчивалась звуком шофара, бараньего рога, который объявлял о пришествии обещанного Мессии. Мессия, Господь Иисус Христос, пришел понести грехи многих. Занавеса в святое святых была разодрана невидимой рукой, когда Господь Иисус Христос отдал свою жизнь как заместительная жертва на Голгофском кресте. Он является путем к Небесному Отцу, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное спасение. Послание апостола Павла к евреям, 9 глава, 12 стих. Йом-Кипур – это праздник, не дает нам уверенность в действительном прощении грехов. Здесь мы видим желание и поиски, и в этом мы также видим самостремление. И все же во всем этом нет уверенности в прощении. Заместительные формы очищения и наши добрые дела недостаточны для спасения нас от греха. Пророк Исаия провозгласил следующее. «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Исаия 64 глава 6 стих. Мессия придет во второй раз, как и предсказывали об этом пророки Израиля и святые апостолы. В глубине сердца Израиль знает, что его очищением является только Мессия. Как праздник труб говорит нам о воскресении и собрании народа Израиля, так торжественный день Йом-Кипур или день очищения указывает нам на покаяние и принятие действия Мессии. Пророк Захария говорит, читаем, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Из книги пророка Захарии, 12 глава, с 10 стиха по 11 и 13 глава, 1 стих. Как евреи, так и язычники сегодня имеют возможность верой прийти к Нему, то есть к Мессии, и познать прощение. Господь Иисус Христос есть истинное очищение. Доверились ли вы Ему? Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, говорит Господь Иисус Христос. Из книги пророка Исаии, 1 глава, 18 стих. Аминь.